just do it. Музыка, адреналин. Нынче рэпом правят клубы, тёлки, танцы. От пафоса и хасла некуда деваться. В тесных рамках жанра трудно подниматься. А мы простые парни и любим постебаться. Помню, было время, когда хип-хоп был друг. И по щам давали за ношение труб. На мешки за спиной и бег от фанатья. Вот это real shit, вот это кастолай, друзья. Широкое шпатьё диктовало стиль. Плевать, что на районе ты такой один. На MC увидеть Дольче и Габбана сразу бы сочли его за бедом. Но чувствую, что скоро настанет это время, когда на сцену выйдет Боря Моисеев. И MTV признает его хип-хоп артистом, поставив в один ряд с Тупаком Шакуром быстро. Отверив уже в дверь, за ним пойдут другие. Гейский Вутен Клан скоро в твоей квартире. Стринги, косметички и прочее дерьмо. В страхе ожидаем голубой флоу. Что же дальше делать? Увы, никто не знает. Рэп натуралов притесняют и давят. Не боись, народ, помога вот-вот скоро. Ведь 3 года рекордс готовит уже бомбу. Спасение хип-хопа — это наше дело. В костюмах суперменов прямиком на сцену. Не страшен криптонит и пофигу Лекс Лютер. Гена и Андрей спешат на пол шутер. Гена и Андрей к вам спешат. Гена и Андрей лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет беда. Там, где они всегда успех. Земля качает под ногами, ты знаешь, о чем я. Музыка, адреналин, рэп, как кино. Прибавляй звук, это не true и не мафиама. Саунд будто бы взрывают баллоны с пропаном. Супер у буманы, герои порноэкрана. Это трек-блокбастер для будущей мамы. Хип-хапа нет, уманы его завалили. Мамаши не пляшут больше, R&B в инфинити. СМИ пишут, что над городом висит угроза. Так много рэпа, что глазам подступают слезы. Коза Ностра, банды, кланы, секты. Гангстер-рэперы сперли мои газеты. Это гетто, тяжело писать об этом. Город наводнен бандитами из интернета. Что за шум над головой? Это не ракета, я умел летать, но не сказал тебе об этом. Погляди наверх, чуть как самолет под небесами. Супергерой-любовник спешит к твоей бабе. А кого ты ждал? Бэтмена в костюмчике, в точеле с литьем и с шикарными с***ками. А это я, в брючках, как у Кани Тесных. По-честному, герои живут так, если интересно. Днем при галстуке работаю в офисе, с виду порядочный, в очках не супермен вовсе. Да никакой, а после подработка ночами ловлю подонка. Спасаю рэп, заодно колымлю на водку. True Hustlers, Real Gangsters, сникеры, вы знаете, я все равно найду вас. Счастливый обладатель суперспособностей. Суперспособности — секрет моей бодрости. Включи-ка новости, сики подробности. Супер-рубуманы спасают рэп, я серьезно. Парни простые, Андрей и Гена, тебя надо спасти. Мы сделаем. Гена и Андрей к вам спешат. Гена и Андрей лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет беда. Там, где они всегда успех. Just do it, man. Just do it, just do it. Just do it, man. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Пошёл этот ёбаный хип-хоп. Спешат Гена и Андрей. Чинтана битс. Они всегда спешат туда. Крок. Где беда, там где они всегда успеют. 3 года гарантии рекорд. Yes. Обожаю эти мультики. Обожаю. Антитру, блядь.